Глава 51. Направление. Сайтон Лук. Очередное нападение нечисти, хоть и было ожидаемым, но все равно далось нелегко. Мы били снова монстров, напиравших со стороны сумрачного леса. Но их как будто кто-то гнал в спину, не позволяя отступить. Залпы орудий глушили все звуки, но в моей голове как будто отпечатались страстные стоны Виктории. Вот только этой ночью любимая шептала во сне не мое имя. Логан. Металась по подушке светловолосая макушка Вики, а я сходил с ума от боли и ревности, грызших меня изнутри. Снова мотнул головой, отгоняя неприятные воспоминания, и принялся с удвоенной силой палить наступавших уродливых иркхов. Мало ли что может присниться, верно? К тому же после пробуждения Виктория улыбалась мне так открыто и чисто. Никто не может так притворяться. Тем более это не в характере моей чистой Аливи. Через пару часов атака монстров была отбита. Но вместо привычного удовлетворения меня грызла глухая тревога, и не зря. Я только дал приказ огневикам и магам земли зачистить останки тварей, обильно устилавшие поляну возле стены, как ко мне обратились. «Командир, вас срочно вызывают в лазарет». Пряча глаза, хмуро произнес один из моих старших офицеров. «Что случилось, Вейн? Пострадал кто-то из братьев? Отец?» Насторожно спросил я, стараясь отогнать липкий страх за близких. «Нет, там раненый Тим Доган». Прозвучало в ответ, выбивая воздух у меня из легких. Дальше я и сам не понял, как добежал до лазарета, как ворвался в палату, где штатный врач Ирвин Кос заботился о тяжело раненых бойцах. Тим был бледным до синевы, но ни крови, ни открытых ран на его теле я не увидел. «Что случилось? Где Вики?» Без предисловия спросил я, не обращая внимания на возмущенный окрик Ирвина. «Я не знаю. Мы шли к лавке портнихи, когда прозвучал звук сирены. Ни одного надежного укрытия поблизости не было. Только общежитие для штрафников. Я принял решение временно укрыться там». С трудом ворочая языком, Тим продолжал рассказывать о том, что кто-то из дежуривших на посту вызвался их проводить, а потом подло напал со спины. «Если бы не это, то я уже был бы за серой гранью». Хрипло закончил Доган, указывая на выгоревший от силы магического удара артефакт оберег. «Начальник общежития штрафников ко мне, срочно!» – гаркнул я дежурному, вылетая из палаты. Уже через 3 минуты я допрашивал мрачного Ланса Линберта. Этот немолодой офицер много лет служил в Теннессе и знал меня еще ребенком. Но сейчас мне было не до вежливости. «Где моя Аливи, Ланс? Как получилось, что в подведомственном тебе общежитии напали на одного из моих подчиненных? Ты выяснил, что случилось и кто сопровождал Тима и Викторию?» Сыпал я вопросами, даже не поздоровавшись с Линбертом. Сразу же, как стало известно о происшествии, я провел расследование. Провожатым к Догану и вашей невесте вызвался один из новичков, Логан Вайс. Сегодня 2-й день, как мы поставили его дежурить на проходной. По вашему приказу, этого мага к стратегически важным объектам не допускали. Но оставить новобранца слоняться без дела я не мог. В той кладовой, где обнаружили раненого Тима, был найден остаточный след от портала. Сейчас один из моих портальщиков работает над ним, чтобы выявить координаты точки выхода. И еще... «В помещении найдены следы крови», – произнес Лан, заставляя меня заледенеть. «Но это кровь мужчины. Возможно, ваша Аливи сопротивлялась и нанесла рану под лицо», – поспешил добавить Линберт, немного успокаивая мои страхи. Отбросить беспокойство за Вики и ярость на мерзкого Логана удавалось с огромным трудом, но я все же сумел признать логику. «Откуда у Вайса портальный амулет? Сам он не обладает магией переноса и не смог бы открыть переход. Этого гаденыша готовили в страже, как и меня». «Вы проверили хранилище артефактов?» – спросил я. «Да. К схрону допуска ни у кого, кроме вышестоящего начальства, нет, но мы проверили. Печати не тронуты, все 3 точечных перехода на месте. Откуда у этого щенка взялся еще один, я не представляю. Он несколько раз проходил личный досмотр, и все лишнее у Вайса, как у других штрафников, сразу изъяли», – хмуро отозвался Линберт. «Значит, он нашел способ что-то припрятать», – не менее мрачно произнес я. Наличие крови в кладовой наводили меня на некоторые мысли. Но проверить свои догадки я смогу только тогда, когда поймаю этого гаденыша. Из-под земли его достану и выверну наизнанку, но ответит за все. Лишь бы с Викторией все было хорошо. Если он... Перед глазами потемнело даже от предположения о том, что я могу никогда больше не увидеть свою солнечную красавицу. «Когда будут рассчитаны координаты точки выхода?» – уточнил я. «Морис работает в моем кабинете. Вы можете подождать результат там. Только не отвлекайте парня. Помните, что от точности его расчетов зависит то, как быстро мы сможем найти вашу невесту», — предупредил меня капрал. «Я держу себя в руках, Ланс, и не помешаю портальщику», — пообещал я. Едва мы вышли за пределы корпуса, как встретили папу, Лея и Дилана. Судя по тревоге, отражавшейся на их лицах, мои родные уже были в курсе происшествия. «Сай, ты как?» — осторожно поинтересовался отец, пытаясь понять, держу ли я себя в руках. «Отец, мне срочно нужны все 3 точечных портала. Я заберу с собой путевика Мориса Шинта. Лей, найди Скорпикора Виктории. Расскажи ему о пропаже. Монстр связан с Вики прочными узами. Возможно, он окажется полезным». Бескомпромиссно распорядился я, впервые в жизни игнорируя тот факт, что папа старше меня по званию, возрасту и положению. «Конечно, сын. Ты можешь использовать любые резервы, чтобы вернуть свою Аливи», — хмуро ответил отец. «Я тоже пойду с тобой», — вызвался Дилан. «Нет, точечных порталов всего 3. В случае, если придется ими воспользоваться, то нас уже и так насчитывается 3. Я, Виктория и Шинт. Прости, но портальщик в этом деле мне полезнее тебя, брат», — честно предупредил я. «Понимаю», — в кои-то веки не стал спорить Дил. «До кабинета Линберта мы не успели дойти. Морис уже бежал к нам навстречу с небольшим грифельным планшетом, исписанным малознакомыми символами и сложными расчетами. Старший командующий Лок, разрешите доложить?» Начал портальщик, обращаясь к моему отцу, как к самому старшему по званию, но тот перебил его нетерпеливым жестом. «Не время для расшаркивания, Шинт. Скорее, говорите, что вам удалось выяснить», — перебил его папа. «Дело в том, что точка выхода из портала, использованного в кладовой, находится в предгорье за теневым лесом. Это в 50 лигах к северу от Теннесса. Я проверил 2. Ошибка исключена», — тряся перед нами планшетом, ответил маг-путевик. «Почему именно там? Там же ничего интересного нет, кроме голых скал и пещер. Что этот выродок задумал?» — несдержанно произнес Дилан, но одергивать вспыльчивого парня никто не стал. Ведь мы все разделяли его недоумение.